между нами дождь, сплошной бесконечный дождь. На линиях бьется свет, теряя в пути рассвет. Дыхание точит дрожь, холодных деревьев нож. На мокром асфальте звон бросает огни в лицо. Когда между нами бег, еще один человек, еще одна глубина, надломленная стрела, скользящие маяки. Строки сокружены кольца трасс, везде хорошо без нас. И я растворяюсь, растворяюсь я. Тебя забываю, убегаю я. Встретимся весной.